Глава 36. Я не относилась к тем женщинам, которые падают в обморок при малейшем удобном случае, но в этот раз мне действительно стало плохо. Перед глазами все поплыло, земля начала уходить из-под ног, и если бы не помощь мадам Малин, я бы обязательно рухнула им под ноги. Слабость сковала мое тело, оно сделалось ватным и неповоротливым. «Мадлен, милая, что с вами?» Женщина подхватила меня под руку и воскликнула, обращаясь к своему спутнику. «Жан, помоги мне!» Вдвоем они отвели меня к ближайшей скамейке и, усадив под сенью деревьев, принялись суетиться вокруг. Мадам Малин сунула мне под нос изящный флакончик с нюхательными солями, и я отпрянула назад от резкого запаха. В голове немного прояснилось, и окружавшие меня звуки снова стали четкими и громкими. «Я в порядке», — прошептала я, приходя в себя. «Немного закружилась голова, но это уже прошло. Благодарю вас». В моих взбудораженных мозгах судорожно пульсировала мысль. «Как? Как такое возможно? Неужели это мой чертов любовник, явившийся сюда из светлого будущего? Еще этого мне не хватало. Он начнет и здесь мне пакостить?» «Вам нужно отдохнуть», — вздохнула мадам Малин, сочувственно разглядывая меня. «Вы слишком много работаете, милая». «Идите домой, выпейте немного вина и бездельничайте до самого вечера. Хорошая книга, теплый плед и кружка ароматного чая тоже помогут вам». «Благодарю вас», — я улыбнулась ей, стараясь не смотреть на баронета. «Я именно так и поступлю». Поискав глазами Себастьяна, я увидела его напряженную фигуру и слегка кивнула, давая понять, что со мной все в порядке. «Позвольте сопроводить вас до дома», — неожиданно предложил де Марсен. «Я не могу оставить даму в таком состоянии. Это попросту невозможно». «Да что тебе от меня надо?» — хотелось воскликнуть мне. Но, во-первых, это было бы довольно странно, а во-вторых, мое горло сжали невидимые тиски. Я тупо смотрела под ноги, отчаянно соображая, как себя повести в этой непростой ситуации, а потом, кашлянув, сказала. «О, не стоит, я вполне могу». «Я настаиваю, чтобы мой племянник проводил вас, мадемуазель Вивьер. Возражений я не приму», — перебила меня мадам Малин. «Мне не нравится ваше состояние. Не хватало, чтобы вы упали в обморок где-то на грязной улице, Мадлен». Женщина повернулась к своему племяннику и сказала. «Дорогой, это мадемуазель Вивьер. Я рассказывала тебе о ней». «Да-да, я понял», — кивнул он, разглядывая меня из-под полуопущенных век. «Хозяйка мастерских, дворянка и очень милая особа». «Именно так». Его тетка засияла и ласково похлопала по руке. «Ты, как всегда, очень внимателен, Жан». Скрепя сердце, я согласилась, ведь спорить с мадам Малин не хотелось, она была важной клиенткой и довольно влиятельной особой. Мы медленно пошли к выходу из парка, и я почти пришла в себя, начиная понимать, что здесь что-то не так. После непродолжительного молчания Жан-Поль сказал, «Я невероятно рад нашему знакомству, мадемуазель Вивьер, даже несмотря на этот неприятный инцидент. Мне хочется благодарить провидение, которое привело меня в парк на прогулку, хотя я очень старался избежать ее. Но моя любимая тетушка, как вы уже убедились, очень настойчивая дама». Баронет улыбался. Я это слышала по его тону, все еще не в силах открыто посмотреть на него. «Тогда в роли провидения выступила как раз ваша тетушка, и благодарить нужно ее, ответила я, не совсем соображая, что говорю. Да что там, я все еще находилась в состоянии шока. Но, похоже, Жан-Поль не замечал моего состояния или принимал его как стеснительность молодой девушки, что, кстати, не мешало ему открыто флиртовать со мной. «Вы не лишены чувства юмора», — рассмеялся он. А я лишний раз отметила, что даже смех баронета был такой же, как и у Николя. «Это очень привлекает». Справившись со своими эмоциями, я все же подняла на него глаза и еще раз убедилась, что передо мной точная копия Николя. Господи, возможно ли такое? Заподозрить его в том, что он появился здесь моим путем, я не могла. А значит, оставался один вариант. У Николя действительно были французские корни, и это его дальний предок. Чудеса реинкарнации. Вспомнились кармические встречи. Но это казалось немного запутанным в моем случае, ведь близкая кармическая связь означает, что люди не раз встречались в своих прошлых воплощениях, находились в тесных взаимоотношениях и, может, были в чем-то виноваты друг перед другом. Быть может, они послужили причиной больших несчастий для своего знакомого в прошлом и теперь расплачиваются за свои жестокие ошибки тем, что вынуждены служить этому человеку, выполнять его прихоти, выслушивать претензии. Если люди поставлены судьбой в такие обстоятельства, значит, этому есть причина. Только как это соединить со мной и Николя? С Встретились мы с ним в прошлом, а не в будущем, и этот Жан-Поль не может отвечать за поступки своего потомка. О чем вы думаете? Что? Я вынырнула из своих философских размышлений, довольно, впрочем, не связанных, и быстро взглянула на него. Баронет смотрел на меня пристально, изучающе, и мне стало неловко от этого взгляда. «Прошу прощения, я всегда думаю о своей работе». «Это очень интересно», — тихо сказал он, и, уклонившись от идущего навстречу булочника с тележкой, словно невзначай коснулся моей руки. «Вы так молоды». Он подсадил меня в мою коляску и влез следом. Себастьян устроился сзади на специальной скамеечке. «Разве это является недостатком?» Мне не нравились ни его взгляды, ни будто случайные прикосновения. «Ни в коей мере», — тут же воскликнул он. «С моей стороны, это лишь восхищение вами». Когда мы подъехали к особняку, я остановилась и, старательно скрывая облегчение, сказала: «Вот я и дома. Благодарю, что проводили меня». «Для меня это честь, мадемуазель». Де Марсен поцеловал мои пальчики, задержав их чуть дольше в своей руке, чем полагалось приличиями, и я заметила, как он окинул быстрым оценивающим взглядом мой дом. «Что ж, вынужден откланяться. С надеждой на скорую встречу». Я еще раз поблагодарила баронета и велела кучеру отвезти его назад. Оказавшись за стенами своего уютного жилища, я не удержалась и шумно выдохнула. «Невероятно! Вот это поворот судьбы!» Неприятное послевкусие после знакомства с баронетом все еще преследовало меня, и хотелось вымыть руки. Судя по нему, Жан-Поль был не против оказаться у меня дома и явно флиртовал со мной, что никак не входило в мои планы. Я молодая, незамужняя девушка, и по нормам этого времени должна вести себя очень осмотрительно, постоянно ходить по краю приличий тяжело, поэтому нужно нанять компаньонку. Возрадовавшись умной мысли, посетившей меня, я твердо решила заняться поиском женщины, которая будет сопровождать меня и находиться рядом, чтобы ни у кого не возникло желания обвинить меня в недостойном поведении. Хотелось бы видеть рядом с собой моложавую особу, чтобы она смогла стать мне не только помощницей, но и подругой. Происходящие в моей жизни ситуации начинали серьезно беспокоить меня. Сначала Казетта, потом сестрица со своими гадкими интригами, а теперь и этот, Николя Жан-Поль. Все закручивалось в какой-то тугой узел проблем и необъяснимых происшествий. Решив последовать совету мадам Малин, я переоделась в домашнее и забралась под плед с книгой, которую вряд ли можно было назвать достойным чтивом для молодой девушки. Но я ведь совершенно другой случай, поэтому с удовольствием взялась за ее прочтение. «Персидские письма». Роман в письмах Шарля Луи де Монтескье, французского писателя-просветителя. Роман завершен в 1721 году — и тогда же впервые анонимно опубликован в Амстердаме, после чего он оказался во Франции и считался довольно фривольным. Но мне доставляло удовольствие соприкасаться с этим, брать в руки толстенький элегантный томик, понимая, что в будущем книга станет классикой своего жанра. Еще более приятно было ощущать себя эдакой тайной чтицей, понимающей в свои годы много больше, чем обычная девушка. Мне удалось прочесть 4 страницы, когда в дверь постучали, и в нее заглянула Мишель. «Мадемуазель, вам письмо». Я даже вздрогнула, услышав слово «письмо». Слишком неприятные ситуации случались после полученных мною писем. Но, взяв себя в руки, приняла конверт из ее рук. «Мсье Лавуа», — прошептала я и быстро разорвала конверт, сгорая от нетерпения прочесть то, что было в нем. «Мадемуазель Вивьер, прошу вас приехать в мою контору в удобное для вас время в связи с новыми обстоятельствами по вашему делу. Есть несколько вариантов решения проблемы, и только вы можете выбрать самый приемлемый для вас. Оскар Лавуа». Итак, дело сдвинулось с места, и, возможно, наконец, я избавлюсь от шантажа сестры, такого гадкого и мерзкого в своей нелепости и низости.